На городских улицах царило оживление, вполне характерное для четвертого выходного дня месяца. В это время в городе была ярмарка, на которую съезжались все из окрестных поселений. Мы с Тоби в такие дни бродили по рынку, закупались на весь месяц, и мне вдруг очень захотелось пойти туда, где шумела река голосов, найти Тоби и провести этот день с ним. Но в мешочке на поясе позвякивали браслеты. В нашей конторе ждал Юрао, а где-то на горизонте маячили сложности с лордом-директором, и я поторопилась вперед, по главной улице. Еще издали, на фронтоне нашей недвижимости, нашей, это потому что Юрао сразу совладение оформил, я разглядела невероятную надпись «Де Юре – профессиональный частный сыск». Надпись была выведена золотыми буквами на черном дереве, внимание привлекало сразу, и многие поворачивали головы, вчитываясь в название. Что-что, а запомнят нас теперь точно. Вообще дом был небольшой, одноэтажный и неприметный, но в самом центре, на центральной улице Ардама. В двух шагах отсюда располагалась центральная площадь. Неподалеку шло пересечение улиц, то есть место действительно было знатное. А с непрезентабельностью домика Юрао разобрался быстро. Маленькие решетчатые окна заменили на большие, новые, из горного стекла. Сам дом выкрасили в темный, крышу в красный. Рамы окон позолотили, двери входные из черного дерева, порог гранитный. И теперь наша контора сразу и издали привлекала всеобщее внимание, жестко посрамив даже ювелирные лавки. Но надпись, вероятно, доводила местных торговцев до зубовного скрежета. С другой стороны, мы им не конкуренты, так что привыкнут и успокоятся. «Напарник!» — Дроу вышел на порог, держа в руках кружку с чаем, над которой из-за мороза клубился пар. «Ты долго любоваться будешь или о своих прямых обязанностях вспомнишь?» Я улыбнулась в ответ, продолжая откровенно любоваться вывеской. «Дея, хватит уже!» — не выдержал Юрао. «Клиент уже ждет, а ты — невменяемая и непричесанная!» Естественно, пришлось поторопиться. Я промчалась мимо Юрао, вбежала в нашу приемную, крикнула «темных» нашему секретарю, то есть Риае, и поторопилась снять пальто. «Да пошутил я!» — Дроу закрыл дверь. Неторопливо подошел, попивая чай. «Вампира еще нет. Пока ждем-с». «Ну ты!» — только и сказала я. «А у тебя засос!» — выдал Юрао. «И знатный! И как ты собираешься с такой красотой встречаться с нашим важным клиентом?» Так как я стояла перед зеркалом, катастрофическое покраснение щек было бы сложно не заметить. «Так!» — Дроу отошел к столу. Поставил чашку и потребовал у сестры. «Расческу мне! Это раз! Изгоняй к лекарю-мастеру Ройда, возьми у него мазь от синяков!» «У меня есть крем от засосов!» Ри потянулась к сумочке, начала в ней копаться. «Правда?» — Юрао вскинул бровь. «Сестра, ты меня пугаешь!» «А ты не пугайся! Риая таки выудила мазь. Я ее для твоих подружек покупала. У моих подружек нет засосов!» Возмутился офицер ночной стражи. «Конечно нет!» Ри уже подошла ко мне и принялась развязывать шейный платок. «Я же не зря мазь купила!» «Издеваешься?» — взревел Юрао. «Мечтай!» Риая коварно ухмыльнулась. Юрао было не до смеха, а нам уже было не до Юрао. «Какой страстный у тебя мужчина!» Ри ловко смазывала красные отметины, затем мечтательно протянула. «Мне бы такого, настоящего мужчину, чтобы схватил, через плечо перекинул и унес со словами: „Моя!“» И тут Юрао жестко отомстил. «Я поделюсь данной информацией со старшим следователем Акена». И я была забыта. Моя шея также, а сестра с братом принялись за выяснение семейных отношений. «Не лезь в мою жизнь!» — заорала златовласая Риая, изумительно красивая в черном брючном костюме, который обтягивал ее стройную фигурку. «Мечтай!» У Юрао Золотые волосы были собраны сегодня в высокий хвост, но он остался в форме ночных стражей, а она тоже черная и невероятно шла дроу. Я успела причесать волосы, заплести косу и уже скрепляла ее конец, когда к нашей конторе подъехала черная карета, которую везли 6 черных крылатых лошадей. «Клиент!» — провозгласил Юрао. Ри тут же заняла свое секретарское место. Я застегнула ворот с уже нормальной шеей, где ни следа от засосов не осталось. Юрао направился встречать высокого гостя. Кстати, гость действительно был высок. Наш дроу с хвостом ему едва до уха доставал. «Прошу вас!» Юрао открыл дверь, пуская закутанную в черную фигуру. «Чай? Вино?» «Кровь в высоком бокале, и можно неразбавленную!» — весело ответил лорд-вампир. Дроу невольно отступил на шаг. У Ри из рук выпала папка с бумагами, а я улыбнулась, потому что точно знала, неразбавленную кровь в бокал, если и нальешь, то уж точно потом не выпьешь. Сворачивается быстро. Леди смыслит в черном юморе?» — загадочно произнес наш гость и снял плащ. Риая повторно что-то уронила, но на сей раз не торопилась поднять пропажу, а во все глаза разглядывая лорда. По мне так смотреть было не на что. Черные волосы, красные глаза, бледная кожа, четко очерченные губы, узкий подбородок. «Вампир, он вампир и есть, ничего особенного!» кроме разве что статуса. «Забавно!» Клиент бросил плащ на стол Ри. Туда же полетели и перчатки, а затем высокий гость направился ко мне, на ходу сообщив. «Забавно! Первая чистокровная человечка, не поддавшаяся природному обаянию вампира!» К концу монолога он уже стоял рядом, затем нагнулся, втянул воздух и вынес вердикт. «Безродная! Без магии! Возраст 20 лет. Ничего особенного!» Смотрю я на вампира и думаю, если я его сейчас от злости покусаю, он сильно удивится. Потом вспомнила об артефактах и решила, что кусать я его буду в финансовом плане. «Прошу вас, проходите!» Гостеприимным жестом указала на наш с Юрао кабинет. «И да, неразбавленную кровь у нас не подают!» «Дискриминация!» Повторно возмутился лорд. «Вы не единственный пострадавший!» «И как мне удается сохранить невозмутимость? Ума не приложу! Слизь горных улиток у нас также не подают!» «За что вы так с троллями?» Вампир откровенно посмеивался. «А мы, чистокровные человечки, вообще жестокие!» В тон ответила я. И, подмигнув оторопевшему Юрао, направилась следом за вампиром в замкнутое пространство. Входя, услышала шепот Ри. «Она не боится?» «На ней защита лорда Тьера!» Также шепотом объяснил дроу. «Повезло, да?» И напарник заторопился ко мне. Вообще мы по поводу обстановки в кабинете спорили долго. Юрао настаивал, чтобы тут были чучела животных, по стенам оружие, а у нас на столе масса бумаг. В общем, чтобы мы создавали образ. Я высказывалась за простоту. Стены, выкрашенные в неяркий цвет, строгая мебель, простой ковер. В результате у нас 2 стола, соединенных вместе в длину. У меня на столе идеальный порядок, и я достаю новый лист, чтобы записать пожелания клиента. А у дроу над столом 3 оскаленные головы, купленные у чучельника, державшего лавку в 3 домах от нашей конторы. А на столе папки, папочки и вообще творческий беспорядок. И если на простой народ обстановка производила неизгладимое впечатление, то вампир переводил взгляд с меня на Юрао и обратно, и насмешливая ухмылка его все ширилась. Но я и не сдержалась. Все не так, как кажется. Откуда вам знать, что мне кажется? Откровенно заигрывал со мной лорд первого дома. Я вас слушаю. Резко напоминаю о том, что лорд не в бесплатном цирке. А я уже не уверен, что готов с вами работать. Клыкастая улыбка. Искренне сомневаюсь, что 2 партнера, которые не в силах найти компромисс по оформлению собственного кабинета, способны найти хоть что-то. Всего доброго, лорд Найтес, госпожа Риате. И он поднялся, намереваясь просто вот так вот уйти. У Юрао лицо окаменело, но он не предпринял и попытки остановить клиента. Я же не смогла смолчать. Спорю на собственную кровь, что мы сумеем выполнить ваш заказ, торопливо произнесла я. И вампир сел обратно, в кресло. Задумчиво посмотрел на меня, затем произнес. Спор предполагает обоюдный взнос. На что поспорить мне? Дальше все как-то само. Вы увеличите нашу оплату втрое, выпалила я. А в случае, если мы найдем искомое в сжатые сроки, выплатите и премию. Юрао смотрел на меня округлившимися глазами, но он играл. Как и я, мы оба знали, что заказ уже выполнен. Точнее, он знал, что браслеты у меня, а я, что они висят в мешочке на моем поясе. Так что игра стоила свеч. Размер премии, решил уточнить вампир. 300 золотых, срывающимся голосом произнес Юрао. Да, мы с напарником сработались. Несмотря на конфликт в оформлении кабинета. Хорошо. Вампир плотоядно облизнулся, демонстративно глядя на мою шею. Итак, вы в курсе, что дело требует клятвы, а не разглашения? Дальше все как по маслу. Вампир потребовал слово в слово повторить клятву, что я и проделала. Затем вынул из кармана древний свиток, который очень бережно раскрыл, едва прикасаясь пальцами. И мы узрели изображение двух железных браслетов. Да-да, тех самых. У Юрао все же превосходная память. Он их вчера сразу узнал. Да и лорда Шейдера провел весьма ловко. Но мы не позволили радости отразиться на наших лицах, когда внимательно и старательно разглядывали свиток. «Простите, могу я узнать, для чего предназначены данные артефакты?» Решила осведомиться я. «Это ритуальные свадебные браслеты. Большего вам знать не следует». Вампир расспросом оказался не слишком рад. «Да?» «Нет, я начала переигрывать. А как давно вы их разыскиваете и почему до сих пор не нашли? Неужели с возможностями и ресурсами вампирских кланов было так сложно обнаружить два достаточно нетривиальных браслета?» Клиент обнажил клыки и с прорывающимся рыком ответил. «Я посмотрю, как быстро вы их найдете!» Вампирский лорд стремительно поднялся, забрал у нас свиток, осторожно свернул, спрятал в нагрудном кармане. Затем на мой стол был брошен мешочек с золотом. «Ваш аванс, госпожа Риате, радует меня лишь одно. Я в выигрыше в любом случае!» И он направился к двери. Мы с Юрао, сдерживая улыбки, проследили за тем, как глава первого дома дошел до двери, но едва он взялся за ручку, я вступила в игру. «Последний вопрос, уважаемый, а у вас есть при себе полная сумма нашего гонорара?» Лорд медленно повернулся, его глаза заметно потемнели, но тут наступила очередь Юрао. «И не забудьте о нашей премии!» Глава вампирского первого дома подчеркнуто медленно вернулся, но не сел, а, встав перед нами, сложил руки на груди и подчеркнуто вежливо поинтересовался. «Милые детки, я надеюсь, вы осознаете, с кем разговариваете?» Мы осознавали, но тут уже ликование победы и всякое такое, так что я, мило улыбаясь, напомнила. «А вы на вопрос не ответили?» Вампир раздраженно рыкнул, но ответил все тем же вежливым, правда уже ледяным тоном. «Да, госпожа Риате, я располагаю достаточной суммой для того, чтобы расплатиться даже по вашим втрое завышенным расценкам. Что-то еще?» «Ага». Я сняла мешочек с браслетами с пояса, развязала тесемки, протянула артефакты вампиру и сообщила. «Получите!» «И распишитесь!» И с самыми придовольными улыбками мы с Юрао проследили за тем, как древний вампир бледнеет, хотя куда уж больше, в оцепенении смотрит на оба искомых браслета, нервно шевелит губами и не может вымолвить ни слова. Вот он, истинный триумф частного сыска. «Как?» — в итоге все же вернул себе дар речи уважаемый лорд. «Как такое возможно? Но это они! Они! Я чувствую магию моего рода! Я... Но как?» «Тайна следствия», — сурово сказала я. «Могу лишь сообщить, что дело вел мой партнер». Кивок на Юрао. «Я принимала участие лишь в получении браслетов». «Но... бледный вампир — это нечто. Их невозможно украсть, купить или отнять. Они...» «Нет, я, конечно, понимала, что поначалу следовало получить оплату. С другой стороны, у нас контракт. Вампиру выгоднее оплатить наши услуги, чем позориться. Так что я встаю и торжественно произношу». «Уважаемый лорд Витори», — подсказал вампир, причем он назвал свое имя, как я понимаю. «Уважаемый лорд Витори, примите в дар эти браслеты, и пусть они принесут вам счастье». Непередаваемое выражение полной растерянности на лице древнего вампира и тихое «Спасибо, Дея». Только после этого клиент прикоснулся к браслетам. «Все верно. Древние артефакты нельзя украсть или купить, только подарить. Артефактор подарил их мне, я вампиру».